До этого мгновения полковник воспринимал ее как служанку, помощницу, секретаря. Но обращение «дорогая» указывало на брачные отношения. Это неожиданным образом поразило его. Не приходило в голову, что у этого человека может быть еще какая-то личная жизнь. Однако полковник тут же мысленно поправил себя. Да, разумеется, почему бы нет? И его женой может быть только такая необыкновенная женщина. Об этом он мог бы догадаться еще по дороге сюда. И по ее поведению, по образу ее мышления, возможно было заранее составить представление о муже. «Мне хотелось бы вернуться теперь к началу нашей беседы», — проговорил Майкл, когда дубовая дверь тихо затворилась за его женой. «Да, я стал у вас на пути. И простите, что пришлось прибегать к некоторым способам давления на личность. Мне нужно было испытать вас на предмет пассионарности. Наша встреча состоялась лишь потому, что вы достойно прошли эти испытания. Теперь о главном. Почему вы считаете поиск золотого запаса делом бесперспективным?» Вишневый напиток, будто вино, слегка закружил голову. Он взял себя в руки. «Извините, мистер Прист, то, что вы спрашиваете, является государственной тайной. Я не могу перешагнуть через долг государственного чиновника». «Прекрасно, это мне нравится», — проговорил он. «Тогда прошу вас, ответьте на такой вопрос. Почему сегодня ночью, когда вы приехали на дачу к своему патрону, не вошли в дом?» Полковник будто снова укололся о розовый куст. Он не подозревал, что за ним ведется наблюдение. Он даже не подумал об этом, поскольку всю дорогу шел на большой скорости под красный свет. Всякая слежка исключалась. К тому же на территорию дачного городка было невозможно проникнуть незамеченным. На каждом шагу проверяли документы. «Вы же ехали к нему для консультации перед нашей встречей, не так ли?» «Да, это так», — подтвердил полковник и почувствовал, как в душе что-то оборвалось. Он понял, почему задан этот вопрос. Майкл как бы ответил сейчас за него. Государственную тайну составляют те три человека, одетые наподобие римских патрициев. Вопреки всякой здравой логике, единожды собравшись, они могли решить и судьбу золотого запаса, и организацию специального отдела по его поиску, и режим секретности. Полковник служил этой троице лакмусовой бумажкой. Если не вышел на след, если ничего не нашел, значит, все в порядке. Его отдел будет существовать до тех пор, пока не потребуется найти исчезнувшее золото. Можно было заниматься чем угодно: партийной кассой Бормана, экспериментами с зямщицем и парапсихологом, собирать опята, спать на сеновале. «Нет, вы можете не отвечать», — заметил Майкл его затруднение. «Все равно это вопрос больше риторический. В таком случае я хотел бы поделиться с вами одним из своих предположений по поводу утечки золота из России. Если хотите получить вашу профессиональную оценку, все-таки вы занимаетесь этой проблемой 2 года». Он взял со стола листок с машинописным текстом и протянул полковнику. Арчеладзе прочитал краткое изложение версии, озаглавленное одним словом «Интернационал». «Что вы подразумеваете под этим словом?» — спросил он. «Перерожденный Коминтерн, корпорацию некоторых крупнейших транснациональных банков, которые в свое время вкладывали деньги в революции от свержения монархов до установления диктатуры пролетариата», — пояснил Майкл. «Вы считаете, что он жив?» И опять полковник ощутил вспышку, некое озарение, вызванное ассоциацией со словом. «Безусловно, жив», — проговорил Майкл. «В ином образе, с новыми идеями, но со старыми замыслами мирового господства. Впрочем, одного представителя интернационала вы знаете. Он находится здесь, в Москве. — Я знаю, — изумился полковник. — Кто же это? — Кристофер Фрич. — Благодаря вам, Эдуард Никанорович. Мне удалось найти с ним общий язык, — сообщил Майкл. Полковник отказывался что-либо понимать. — Почему благодаря мне? — Ваши люди блестяще сработали в фирме «Валькирия», и я признателен вам за помощь. Полковник неожиданно вспомнил парапсихолога, который уверял, что всякое его действие уже давно служит во благо Вишневому. «Прошу вас, господа, в зал», — весело объявила хозяйка дома, опять неслышно появившись за спиной. «Спиртные напитки и легкий ужин я подам к камину». Полковнику сейчас не хватало только живого огня. Если это было не голым расчетом, тончайшей психологической обработкой, то все, что происходило в доме, следовало отнести к области гениальности или к провидению.